так солнечных словах. Там за рекой, где туча, как рука, стоят мои, как дубы у холма. Не шлем на них, а мы скака берем, не меч в руке оправданно.